Глава 7. Кабинет начальника Краснодарского подразделения «Сидор». В комнате находились двое. Мужчины средних лет расположились на неудобных казенных стульях для посетителей и, отодвинув документы на столе хозяина этого кабинета, играли в картишки. Им было позволительно, тогда как остальных за такую наглость сразу бы упекли за решетку. Начальник Краснодарского подразделения «Сидор» Александр Еремин был очень строг. И еще он был трудоголиком. Вот и сейчас застрял в архиве, перебирая бумажки, пока его друзья уже вовсю расслаблялись после тяжелого трудового дня. Один из мужчин, остроносый как крыса, покачал головой и скинул карты. «Пас!» — с недовольством произнес он и зыркнул на своего оппонента. «Какой ты все-таки везунчик! Сколько раз я зарекался играть с тобой в покер!» «Много, невероятно много раз!» — усмехнулся его товарищ, сутулый старик с толстенной золотой цепью на шее. «Но ты все равно не теряешь надежды меня обыграть!» «Упорство мне не занимать!» — с потаенной гордостью ответил крыса, встал и направился в угол комнаты, где за большим цветком скрывался потайной бар. Он немного повозился с защелкой, открыл дверцу, выполненную под цвет стенной панели, и достал бутылку водки. «Нет, Сашка, мы так не дождемся, уснем от скуки. Ну или я тебя раскушу и пристрелю за мухляж. Твою хитрую рожу сложно выдержать на трезвую голову». «Это в тебе, — говорит, — жадность. Всего 400 рублей проиграл, а готов на дуэль меня вызвать». С осуждением покачал головой сутулый. Он тоже поднялся, вытащил из-за шкафа три стопки, сполоснул их в раковине и протянул крысе. «Наливай. Если к шестой рюмке Сашка не появится, пойдем его эвакуировать из архива». «Его эвакуируешь, как же?» — проворчал крыса. «Он нам нотации такие зачитает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У него ни жены, ни любовницы нет, потому что он с работой трахается». «Будем!» — проигнорировав его тираду, поднял стопку сутулой и выпил ее залпом. Ухнул, зажмурился и уткнулся носом в рукав. «Хорошо! Давно так хорошо не было. Вот как жена закодировала у гребаного шамана, так и не было!» Он подмигнул крысе. «В изнанку эту женитьбу. Правильно Сашка делает, что не женится. Кстати, когда там доставку привезут? Уже 50 минут прошло, от них ни слуху, ни духу». Крыса собрал карты, хорошенько их перемешал и задумчиво уставился на синие узорчатые рубашки. Сутулый наблюдал за ним с легкой ухмылкой, словно заранее знал, чем закончится его внутренняя борьба. Наконец, взмахнув рукой, мол, была не была, крыса начал раздавать карты и выпалил. «Ну ж нет, старый ты прощелыги, сегодня-то я тебя все-таки уделаю». За одной партейкой последовала вторая, а за второй — третья. Щедрым ручьем лилась водка, скоро приехала доставка. В общем, крысы и сутулы позабыли о Сашке, и несколько часов пролетели для них незаметно. Когда же хозяин кабинета все-таки решил покинуть архив и присоединиться к друзьям, те уже влили такое количество алкоголя, которое бы легко свалило с ног буйвола. Но крысы и сутулы были магами 6-го ранга, а это означало, что их организм значительно усилился по сравнению с обычными людьми. Чтобы хоть слегка опьянеть, им требовалось несколько бутылок 40-градусного алкоголя. Так что сейчас язык у них самую малость заплетался, но в глазах еще не двоилось. «Да, вот не минусы бытия магом», — пробормотал крыса с тоской, заглянув на дно пустой бутылки водки. 12-й, между прочим, и отставил ее в сторону. «На алкашке можно разориться». «Такое банкротство я одобряю», — гаркнул сутулый и шарахнул по столу кулаком. «Музыка! Че это мы в тишине сидим?» «Тихо, музыканты», — строго бросил Сашка, который последние несколько минут стоял в дверном проеме и наблюдал за друзьями. В руках он держал стопку документов. С сожалением, их отложив на книжную полку, он подошел к столу, взял третью рюмку, наполнил ее водкой и отпил половину. С упреком он уставился на жирные коробки с пиццей, стоящие на бумагах, но промолчал. Выбрал мясную пиццу и впился зубами в приглянувшийся кусок. Еда давным-давно остыла, но Сашка не ел с самого утра, так что для него сейчас и кусок черствого хлеба был бы вкуснейшим блюдом. «Освободился, ура!» — пропел крыса и с радостью хлопнул Сашку по плечу. «Моргни три раза, если пропыленные картонки взяли тебя в заложники». «Кто-то должен заниматься бюрократией», — вздохнул Сашка и опустился в свое кресло. Натуральная кожа негромко скрипнула под его весом. Он окинул оценивающим взглядом своих друзей. Попытался понять, способны ли они обсуждать серьезные вещи. Выпив еще рюмку, он устало вздохнул и поинтересовался. «Про Ломоносова слышали?» «Ладно, ладно. Глупый вопрос. Конечно же, слышали. Такую буч поднял чертяка. Раскрыл пасть на Сидоровца, будто ему закон не писан. Будто он каждое утро ест бессмертие на завтрак». Поняв, что углубился куда-то не туда, Сашка одернул себя на полусловие и процедил. «В общем, не трогать пацана. Пусть Нахимовы разбираются с ним самостоятельно». «Как это не трогать? Щенок на Сидоровца замахнулся. А здесь уж как паршивая овца, но зато своя!» — изумился крыса. «А мы своих овец, то есть людей. Конечно, людей. В общем, мы своих людей в обиду не даем. Пусть он лживый, бессовестный, глупый, беспардонный, трусливый, завистливый, лицемерный». «Да хватит! Все знают, что ты терпеть не можешь Нахимова!» — прервал его сутуло и с любопытством повернулся к Сашке. «С чего такие привилегии для Ломоносова? Я уже готовился его растоптать за чрезмерную самоуверенность. А тут на тень не трогать. Кто-то из аристократов взял Ломоносова под свое крыло?» «Бери выше», — скривился Сашка и пояснил, когда брови крысы сутулого взлетели едва ли не до линии роста волос. «Личный император. Он запретил трогать Ломоносова под угрозой увольнения, лишения всех званий и ссылки. Если желаете отправиться на Сахалин, осваивать дикие земли, то вперед, на защиту Нахимова». «Все настолько серьезно?» — уточнил крыса. «Дмитрий доигрался», — пожал плечами Сашка. «Помните, ходили слухи, что он подбивает клинья к детишкам-аристократам? Ну, к молодому поколению. Что пудрит им мозги, распространяет смуту. Все это было мутно, странно и недоказуемое, но я все чаще слышал, что Дмитрий копает под самого императора. Вроде как готовил почву для переворота. Пока тот был юнцом, император не воспринимал Нахимова всерьез. Мол, поиграется и очухается. А нет, не очухался. Он там втихаря чуть ли не секту основал, где вешает лапшу на уши молодым аристократикам. Эти и рады слушать, максималисты херовы». «Ладно», — фыркнул сутулый. «А че император сам не прихлопнул Нахимова?» «Доказательств нет», — сухо ответил Сашка. «Дмитрий хоть и дурак, но продуманный. Его папаша не в курсе, но Дмитрий потратил часть семейного состояния на дорогущие артефакты против прослушки. А на публике он не говорит: давайте свергнем императора. Он говорит: Российская империя достойна светлого будущего, и только мы можем его создать. Фактически он набирает в свои ряды фанатов, которые заглядывают ему в рот, верят каждому его слову и считают мудрым наставником. Если так продолжилось бы и дальше, то Нахимов бы в конце концов организовал гражданскую войну. Сыновья против отцов и все в таком духе. А вот если бы рода не боялись только за свои задницы, все бы решилось куда проще». С умным видом поднял указательный палец к потолку крыса. «Ой, что вы так на меня пялитесь? Да, я тоже интересуюсь политикой. Ну, иногда, трусливые телята». Он с ожесточением вгрызся в кусок шашлыка и пробурчал с набитым ртом. «Если бы император вмешался без доказательств, рода бы тотчас взбунтовались. А ну-ка, сегодня Нахимовым, а завтра они. И наплевать, что все знают, ну или, по крайней мере, о чем-то слышали». «Защита от самоуправства». Сашка откинулся на спинку кресла и прикрыл веки. «К сожалению, даже в идеально сбалансированной системе можно отыскать лазейку для подстрекательства. Ломоносов очень удачно напоролся на Дмитрия. Я сперва подумал, что Нахимова просто поймают на нарушении закона и посадят в тюрьму. Но Ломоносов внезапно удивил. Так что теперь император наблюдает. Сашка встряхнулся и потянулся за рюмкой. Только в компании своих друзей он мог вернуться лет на 20 назад и вновь почувствовать себя молодым, беспечным парнем, а не уставшим начальником Краснодарского подразделения «Сидор».